И лишь когда тяжелый ботинок уткнулся в мой висок, я вздрогнул, и руки мои распахнулись, а тело скользнуло вверх, устремляясь к полуночным сумеркам июня. Нет ничего скучнее, чем лежать на больничной койке. Пожалуй, только быть мертвым. Хотя, наверное, смерть – хороший опыт для души. Когда я открыл глаза, то увидел отца. Он смотрел на меня с состраданием и тихой нежностью. Произнес: «С возвращением, ты дома. Мы привезли тебя в Смоленск. Ничего не говорить тебе нельзя, тебя сильно избили. Мимо проезжала скорая и очень вовремя». Я осмотрелся. Узнал свою комнату. Правда, мебель была переставлена по-другому, и справа от кровати стояла капельница. «Когда нам сообщили, что ты в реанимации, мы срочно поехали за тобой», — продолжал папа. «Пришлось продать телевизор и музыкальный центр, чтобы заказать «Газель». Мы все равно не смотрим ящик, а тебе нужен покой». Мама вошла в комнату и, увидев, что я очнулся, радостно воскликнула: «Наконец-то, сынок, наконец-то!» Склонилась надо мной и поцеловала. Я увидел, как она постарела. Только бы не заплакала, хотя слез все равно не избежать. Боже, сколько же я сделал для них гадостей. Сколько натворил ошибок. Я не дал им ни внуков, ни гордости за себя, оставив одну призрачную надежду на собственное воскрешение. Жаль, что раскаяние не гарантирует дальнейшей мудрости. «Тебе надо отдохнуть», — сказала мама, — «а завтра утром приедет врач». Доктор нашел мое состояние сносным, но настаивал на постельном режиме. Уже через 3 дня я мог самостоятельно держать в руках ложку, а спустя неделю даже вредничать. Впрочем, это свойство всех избалованных детей. Глядя на календарь, я с раздражением подсчитывал упущенные дни, констатируя полное равнодушие мира к факту моего существования. В принципе, мир не прыгал от восторга в день, когда я появился на свет. Мама, как всегда, хлопотала по дому. Отец пытался несколько раз говорить со мной на тему «пора взрослеть», я терпеливо соглашался. Была середина ноября, когда папа, в очередной раз утомившись от дискуссий, признался: «Я знаю, тебя все равно не удержать, у тебя петарда в одном месте». «С чего ты взял?» – спросил я. «Тебе звонил шеф, просил прощения за недоразумение, приглашал работать. Что скажешь? Не могу же я вечно сидеть на вашей шее, в таких случаях я предпочитаю пафос». «Он даже пообещал снять для тебя квартиру», — добавил отец. «Мы с ним неплохо пообщались. В общем, у него какой-то заказ. Утверждает, что без тебя никак. Мне показалось, ему можно верить. Ты поедешь? Рискну еще раз». «Только не нарывайся на драки. Я слышал, эти бриты и бьют всех подряд. Они подумали, что ты еврей. Разве они умеют думать? И все равно будь осторожен». Конечно, мама все слышала, хотя мы и старались говорить как можно тише. Жизнь, подобно бюджету, позволяет доползти до финального кадра. На вокзале царила привычная суета. Пожилая женщина выводила ярко-зеленой краской буквы на стене привокзального туалета. Т-У-В. Уже сидя в вагоне поезда и проезжая мимо здания вокзала, я прочел эту надпись. Она гласила: «Туалет засран». Антирекламу никто не запрещал.